Разговоры их часто перерастали в настоящие диспуты, атаки и оправдания. Вначале, впрочем, задиристость проявлял больше отец Иаков. Чем больше он узнавал ум своего молодого друга, тем досаднее было ему, что этот, подававший такие надежды молодой человек, вырос без дисциплины религиозного воспитания, в мнимой дисциплине интеллектуальной эстетической духовности. Все, что он порицал в мышлении Кнехта, он приписывал этому модному костолийскому духу, его далекости от действительности, его склонности к несерьезной абстракции. А когда Кнехт поражал его неиспорченными, родственными его собственным мыслям, взглядами и мнениями, он торжествовал от того, что здоровая натура его молодого друга оказала такое сильное сопротивление костолийскому воспитанию. Критику по адресу Касталии Йозеф принимал очень спокойно, а когда полагал, что старик заходит в своей горячности слишком уж далеко, хладнокровно его осаживал. Впрочем, среди уничижительных замечаний патера о Касталии случались и такие, с которыми Йозеф вынужден бывал отчасти соглашаться. И в одном пункте он за время пребывания в Мариафельсе основательно переучился. Дело касалось отношения костолийской духовности к мировой истории, того, что патер называл полным отсутствием чувства истории. «Вы, математики и умельцы игры, — говаривал он, — создали себе какую-то дистиллированную мировую историю, состоящую только из духовной истории и истории культуры. У вашей истории нет крови и нет действительности. Вы все до тонкости знаете об упадке латинского синтаксиса во втором или третьем веке и понятия не имеете об Александре, Цезаре или об Иисусе Христе. Вы обращаетесь к мировой истории как математик с математикой, где есть только законы и формулы, но нет действительности. Нет ни добра, ни зла, ни времени, нет ни вчера, ни завтра, а есть вечное, плоское, математическое настоящее. Но как заниматься историей, если не вносить в нее порядок? — спрашивал Йозеф. Конечно, в историю надо вносить порядок, — бушевал Иаков. Каждая наука — это, в числе прочего, упорядочение, упрощение, переваривание неудобоваримого для ума. Мы полагаем, что обнаружили в истории какие-то законы и стараемся учитывать их при познании исторической правды. Также, например, и анатом не ждет, расчленяя тело, каких-то сюрпризов, а находит в существовании под эпидермисом мира органов, мышц, связок и костей подтверждение заранее известной ему схемы. Но если анатом видит только свою схему и пренебрегает при этом неповторимой индивидуальной реальностью своего объекта, тогда он костолиец, умелец игры, и применяет математику к неподходящему объекту. По мне, тот, кто созерцает историю, пускай делает это с трогательнейшей детской верой в упорядочивающую силу нашего ума и наших методов, но пусть он, кроме того, уважает непонятную правду, реальность, неповторимость происходящего. Заниматься историей, дорогой мой, это не забава и не безответственная игра. Заниматься историей уже означает знать, что стремишься тем самым к чему-то невозможному и все-таки необходимому и крайне важному. Заниматься историей значит погружаться в хаос и все же сохранять веру в порядок и смысл. Это очень серьезная задача, молодой человек, и, быть может, трагическая.